вставляешь. О, о, о, о, о, о, хорошо. Давай, давай, давай. Не останавливайся, не тормози, товарищ. Надо. Надо, надо. Надо. Ой, иди сюда. Как так не надо? А чего ты? Дай, конечно, стрельню. А приходу, чтобы не расслаблялась наша девица.